Глава 31. Граф де Брежи внимательно прочел письмо первого министра Франции кардинала Мазарини, еще более внимательно смотрелся в подписи печать и, задумавшись, положил его на камин, у которого стоял. Он принимал шведского посланника в своем зале распятий, сплошь увешанном и заставленном сотнями собранных со всего мира крестов, и письмо кардинала легло к подножию одного из них, совсем недавно подаренного полковником Хмельницким. Обратив на это внимание, посол Франции в Варшаве подумал, что в таком странном совпадении просматривается нечто мистическое. «Вы знаете, кто подсказал кардиналу, что самое время спасать полковника?» — задумчиво спросил он Оливеберга. «Нет, с точностью нет, но подозревал, что просьба исходила от вас». «Вам не откажешь в проницательности, хотя вы и не совсем точны». Оливеберг терпеливо переждал аристократическую паузу графа, не снисходя до унизительного уточнения. «Она исходила от королевы Польши, Марии Людовики Гонзаги», признал свое поражение в этой дуэли молчания де Брежи. «Что совершенно неожиданно для меня, как и для меня». Посол внимательно, насколько позволяло довольно тусклое освещение кабинета, смотрелся в глаза Оливеберга, пытаясь понять, поверил ли тот ему. «Будь сейчас посол пооткровеннее с Даниилом Греком, именовавшим себя здесь Оливебергом, то немедленно признал бы, что тот прав в своем недоверии. Никакого отношения к этой просьбе королева не имела. Идея принадлежала ему, де Брежи. Услышав о желании посла передать эту просьбу, королева лишь рассеянно кивнула, что, правда, позволило де Брежи тотчас же присоединить ее голос. Невероятные вещи иногда происходят при дворах. Если мое сообщение вызвало недоверие даже у вас, представляю, как воспримет его полковник Хмельницкий. Впрочем, он вряд ли будет догадываться. Ничего, при случае я позабочусь, чтобы он знал имя спасительницы, понял свою задачу посланник, как и вашу доброжелательную заинтересованность его судьбой. Королева ни при каких обстоятельствах не желает терять в его лице союзника, извиняющимся тоном объяснил граф. А в ближайшее время полковник может очень и очень понадобиться ей. Главное сейчас — помочь Хмельницкому, — деликатно перевел разговор Оливеберг. Не мог же он в открытую заявить, что интересы польской королевы столь же безразличны ему, как и проблема вице-губернатора какой-нибудь там Ямайки. То, что он делал теперь, он делал ради Украины и Швеции, а, следовательно, ради возрождения своей родины, Византии. Кстати, он не арестован? Был арестован, однако ему чудом удалось сбежать. Помогла жена, бывшая, мгновенно отреагировал на немой вопрос византийца, которую вел его самый упорный враг. Оказывается, драмы, достойные слезы Шекспира, разыгрываются не только в датских замках, кто бы мог подумать, и где теперь наш трижды преданный полковник? Мечется по дворцам Кракова и Варшавы в поисках справедливости и в надежде на поддержку короля. Исторический факт. Времена поисков Хмельницким защиты у короля, а также торжества правосудия в столичном суде, стали, возможно, наиболее тягостными и унизительными не только для полковника, но и для многих его друзей. Я бы не стал подтрунивать над таким человеком. Отчаяние редко совместимо с мужеством, не говоря уже о разуме. Можно было бы посочувствовать его наивности, если бы мы не знали, что вслед за ним мечутся по Варшаве агенты коронного гетмана Потоцкого или еще чьи-то там. Они знают все подробности его просьб и унижений и не стесняются смаковать их в беседах с местной аристократией. Очевидно, недруги не решаются схватить Хмельницкого раньше, чем он побывает у короля. Вы правильно заметили, это уже очевидно. Теперь многое будет зависеть от того, как примет его и как поведет себя в дальнейшем король, который, кстати, отправился в очередной вояж в Краков. У меня появилось подозрение, что Хмельницкий пока не знает об этом. Король всегда обставляет свои визиты в древнюю столицу интригующими предосторожностями. Тем более, что в эти дни генеральный писарь занят обменом любезностями с чиновниками из высшего суда. Достойное занятие для полковника, способно в течение месяца поднять на борьбу пол Украины. «Вы уверены, что способен?» — неожиданно оживился граф Дебрежи. Оливье Бергу даже показалось, что об унижениях опального генерального писаря вообще забыто. «Абсолютно». Дебрежи взглянул на посланника с нескрываемым уважением и с удивлением. «Следует полагать, что вы знакомы с Хмельницким? Я имею в виду близкое знакомство». «В Париже я никогда не терял времени зря, особенно когда там появлялись люди из Украины, Венгрии или Болгарии». Посол вернулся к подножию распятия, взял письмо и еще раз пробежал его взглядом, словно то, что он только что услышал, позволяло совершенно по-новому отнестись к тексту послания кардинала Мазарини. «Понимаю. Вы грек?» Даниил Грек рассмеялся. «Из письма этого не следует. Как и того, что вы не просто грек, а клятвенно преданный своей родине византиец. Письма иногда сообщают больше, чем хотелось бы гонцам, которые их доставляют. А мы и не станем разглашать наши греческие, — с нажимом произнес он слово «греческие», — интересы. Кого это может заинтриговать здесь, в далекой от Балкан Варшаве? О да, было бы очень странно, если бы греческими делами вдруг начали интересоваться даже в Варшаве, — иронично поддержал его Оливье Берг. В Турции могли бы решить, что Греция рассчитывает на поддержку своих христианских собратьев. Они перешли в соседнюю комнату, усели за небольшой столик у камина и какое-то время молчаливо обедали, запивая неспосланным Богом яство, привезенным Оливье Бергом специально в подарок послу бургундским вином. С письмом, адресованным мне, все ясно. Знать бы, что в письме, направленном королю Польши, как бы про себя повздыхал Дебрежи, искоса поглядывая на шведского посланника. Кстати, оно при вас? Естественно, хотя его не раз пытались отнять, шла настоящая охота, при которой моя голова ценилась лишь постольку, поскольку письмо доставалось иезуитам вместе с ней. Уверен, в ордене братьев Игнатия Лойолы вашу голову явно недооценивают, в чем они очень скоро убедятся. А вот то, что за письмом охотились, настраивает на скверное предчувствие, что за ним могут столь же яростно охотиться и здесь, в Польше. Мне приходилось считаться и с этим. Но, коль уж я сумел провести его через Францию, Германию... Конечно, конечно, — поспешил успокоить его Дебрежи. Когда я интересовался содержимым письма, которое, конечно же, скреплено королевской печатью, и читать которое я не стал бы даже из желания узнать, насколько убедительно его составили, с учетом того, что все, направленное сюда из Франции, воспринимается как направленное из Франции, в том числе и письма королю. «Вот что значит язык дипломата», — вежливо отметил Оливье Берг, отдавая послу дань профессионального уважения. «Но в общих чертах текст мне все же известен», — не стал он и дальше томить Дебрежи. «Уверен, что в Кракове его прочтут приблизительно теми же словами, какими оно написано. А что касается краковской охоты на него, то я прибыл в сопровождении королевских мушкетеров под началом лейтенанта Д'Артаньяна. Узнав об этом, варшавские дуэлянты содрогнутся. Но побаиваюсь, что на агентов коронного карлика, мне известна эта кличка, грозное имя Д'Артаньяна не произведет абсолютно никакого впечатления». «Да простят меня все мушкетеры Франции, в том числе и королевские, прибывшие с вами. Поэтому я позабочусь, чтобы к ним присоединилось несколько преданных королеве польских гусар во главе с поручиком Кржижевским. Некоторые из его людей отправятся по вашим следам в гражданских одеяниях, не похваляясь каждой встречной таверне местом своей службы». «Из всего сказанного вами по поводу доблести французских мушкетеров, я понял, что вы не сможете передать письмо королю, и этим придется заниматься... Простите, я не совсем точно выразился. Вы уступаете это право мне». «Для начинающего дипломата неплохо», — невозмутимо кивнул граф Дебрежи. «Если вы прибудете на прием королю или послу в нечищенных сапогах, этого из вежливости могут и не заметить. Но если допустите оговорку, подобную той, которую только что продемонстрировали мне, на вас потом долго будут судачить, как о человеке, прекрасно смыслящем в разведении цветов, как-то совершенно упуская при этом из виду, что вы еще и дипломат. «Знает, куда бить», — признал посланник. «Для меня это было бы трагедией». Оливеберг сделал несколько глотков вина, покачал головой от удовольствия и вежливо помолчал, благодаря этим молчаниям за совет. «Я обратился к вам с этой просьбой только потому, что Мазарини явно рассчитывал на вас, о чем, надеюсь, и говорится в доставленном вам письме. Не пытайтесь платить мне уроком за урок, мой юный друг. Я прибуду в Краков немного раньше вас, что позволит распустить слух о скором появлении специального посланника с письмом королевы Франции по поводу Хмельницкого и его казаков, или что-то в этом роде. Но само письмо король должен получить из рук шведского посланника. Вдруг ему захочется в чем-то заручиться поддержкой короля Карла».